Где ты, Агдан? Глава 1. Пропажа. Параллельная вселенная. Планета Земля. Республика Южная Корея. Сеул. По ночной набережной реки Ханган бредет одетая в военную форму девушка. Она пошатывается, что-то бурчит под нос. На набережной в это время практически нет прохожих, да и на дороге очень мало автомобилей. Девушка занята своими переживаниями, поэтому не замечает, что метрах в 30 от нее тихо движется Киа, внутри которой сидят два человека. Они внимательно следят за бесцельно бредущей девицей, постоянно что-то докладывая неизвестному абоненту по мобильнику. «Да, госпожа, пока никаких изменений. Она уже прошла километра 2. Нет, пока никаких действий не предпринимает. Да, понятно. Чжудо, подведи машину поближе. Приказано попытаться записать, что она там бормочет». Киа прибавляет скорость, и расстояние между бредущей девушкой и автомобилем сокращается до 10 метров. Хотя в ночной тишине и слышен звук мотора, девушка на него не оборачивается, а продолжает свою прогулку, включая аппаратуру. Тихо командует шофер спутнику. Щелчок, и сидящие в машине мужчины слышат следующее. Проклятая алкоголичка, предательница, все мозги пропила, а я еще старалась вытянуть ее из этой ямы. Нет, в этой проклятой стране никому нельзя помогать, даже собственной Энни. Все равно не поймет, мозги у нее уже давно набекрень. Омму жалко, опять сляжет в больницу. Не нужна я этим аборигенам. Утопиться, что ли? Все пытаются тут только выжать из тебя все соки. Этот Сан Хён, паразит, не вовремя копыта отбросил. Он один хоть немного меня слушал, да и научилась у него я многому. Коронки, курицы, чуть керосином запахло, так сразу в кусты. Конечно, никто не хочет работать с Агдан, у нее ведь дядя, предатель нации. Ненавижу Корею. Гуанинь, ну зачем ты меня сюда запихнула? Так, что там впереди? Мост, девушка остановилась, посмотрела на протянувшийся над рекою объект, а потом подошла к ограждению набережной. Мужчины, сидящие в машине, напряглись. Один из них включил мобильник. Госпожа, она дошла до моста Сиагангдаеву бридж. Что делает? Перелезает через ограждение набережной. Раздевается. Действуйте по плану. Она не должна утопиться. Один из мужчин выскакивает из автомобиля, надевает ПНВ и, прицелившись, стреляет из пистолета с каким-то цилиндром на стволе, похожим на глушитель. Слышен всплеск воды. Зашедшая в реку по колено девушка исчезает с поля зрения водителя. «Ты что, пристрелил ее?» – ужасается выскочивший вслед за стрелком шофер. «Нет, это специальный пистолет, стреляет шприцами со снотворным». Успокаивает партнера стрелок. «Давай быстрее, а то утонет». Мужчины бросаются к опоре моста, где на песке лежит сброшенная девушкой военная форма, а потом заходит в воду, и достают оттуда обмякшее тело потенциальной самоубийцы. Девушку они несут на руках, вроде не успела воды наглотаться. «Госпожа, она у нас, одежду оставьте там, где лежит. Сейчас подъедет фургон, сдадите девчонку, а потом вы свободны. Деньги возьмете в ячейке 55, как и в прошлый раз. Будет исполнено, госпожа». Сеул – один из номеров фешенебельной гостиницы в центре города. На шикарной кровати сидит красивая девушка и держит в руках мобильный телефон. «Ну, как, все в порядке, госпожа? Тело у нас. Действуйте по плану, деньги вам переведены». «Да, уже получили. Когда отправляете?» «Завтра днем. А эта нищенка не проснется?» «Нет, что вы. Даю 100% гарантию. Ей влепили двойную дозу снотворного». «Понятно. А она оттуда не вернется?» «Пока оттуда ни один из посланных не вернулся. Не в первый раз отправляю людей в такое путешествие. Сообщите, когда произойдет отправка, я хочу присутствовать». «Хорошо, госпожа. Ну, все, проклятая нищенка. Тебе конец». Со счастливой улыбкой Ючжин. А это именно она, встает и выходит в коридор отеля, садится на лифт, спускается в вестибюль. Там ее ожидают шофер и охрана. Они доставляют хозяйку домой. Сеул – один из окраинных районов мегаполиса. 3 часа дня. К приземистому двухэтажному зданию с вывеской «Дорога на небеса» подъезжает грузовой микроавтобус, который останавливается у закрытых ворот. Сидящий за рулем человек достает телефон, набирает номер, а потом произносит. Груз доставлен. Номер 37658. Пока открываются ворота во внутренний двор, шофер микроавтобуса обращается к сидящей рядом с ним девушке, на голове которой красуется косынка, а носу – темные очки. «Госпожа, вы решили сами проконтролировать отправку контейнера?» «Да, хочу своими глазами убедиться, что все рассказанное мне господином Омтуяном, правда. Кстати, а в контейнере точно та девчонка?» «Да, я вам покажу, пока будут проходить подготовительные работы к отправке». Ворота открылись полностью, и машина заезжает во двор. «Вам кенгуру номер 10», говорит шоферу вооруженный автоматом охранник. Микроавтобус медленно едет мимо одноэтажных боксов с открытыми воротами, над которыми установлены номера. Вот он, девушка первая видала цифру 10 над входом в один из боксов. Машина заезжает внутрь. Ючжин вылезает, это именно она, из кабины вслед за шофером, а потом с любопытством осматривает оборудование бокса. В углу довольно большого помещения стоит стеклянная будка, в которой сидит за пультом какой-то человек. В середине бокса стоит на рельсах железнодорожная платформа. Само помещение уходит вглубь примерно метров на 100. Там рельсы упираются в глухую стену. Вокруг этого места прямо по поверхности стены идет металлическая рама высотой в 8 и шириной в 6 метров. На ней Ючжин замечает какие-то устройства, от которых вниз идет жгут довольно толстых кабелей, которые спускаются к металлическому ящику, соединенному со стеклянной будкой трубой. «Документы давай». К шоферу подходит похожий на колобок Вигугин, явно американец. Водитель передает папку с бумагами толстяку. Тот просматривает все бумаги, кивает головой. «Значит, действуем по программе джунгли». «Какие джунгли? Мне обещали другое». Морщится Ючжин. «Это кто?» Вигугин удивленно кивает в сторону девушки. «Заказчик», отвечает шофер. «А, понятно. Программа джунгли, девушка, предусматривает переброску контейнера не на приемную базу, а на расстояние в 500 километров от ближайшего населенного пункта. То есть, если в контейнере находится человек, он окажется на дикой территории, где обитают разные зубастые и ядовитые существа, которые не прочь полакомиться человечиной. Это хорошо», улыбается Ючжин. «Извините, а есть ли возможность, что отправленный человек сможет остаться живым и выйдет к людям?» «Это не исключено, но, практически, пока не было ни одного такого случая. По крайней мере, я о таком не слышал. Но даже, если он и доберется до людей целым и здоровым, то из того мира он вернуться сможет сюда только, если ему помогут боги. А это, практически, нереально». «Очень хорошо», хищно улыбается девушка. «Покажите мне груз», обращается она к шоферу. «Сейчас, рабочие достанут контейнер». Два мощных корейца вытаскивают длинный металлический ящик из микроавтобуса, и водитель нажимает на одну из кнопок на его поверхности. Открывается окошко, и Ючжин видит спящую Юнми. «Хорошо», произносит мстительница. «Можете отправлять, оденьте наушники». Американец протягивает девушке и шоферу изделия японской промышленности. Контейнер грузит на платформу. Звучит звуковой сигнал. Затем начинается отсчет. Ючжин с интересом наблюдает, как в рамке на стене появляется колыхающееся марево, которое преобразуется в зеркальную поверхность серого цвета. Платформа начинает медленно катиться по рельсам, набирая ход. Когда до стены остается небольшое расстояние, откуда-то сбоку появляются мощные металлические швеллеры, которые резко тормозят платформу. Незакрепленный контейнер бросает прямо в серое зеркало, по которому мгновенно пробегает волна. К удивлению Ючжин, контейнер исчезает в зеркальной поверхности, вместо которой теперь опять появляется глухая стена с металлической рамой. Отправка успешно завершена. Американец подходит к Ючжин, еще не отошедший от всего увиденного. «Сейчас придет подтверждение. Пойдемте в будку». Действительно, через 5 минут приходит сообщение, что маяк контейнера прислал сообщение о приземлении груза в 515 километрах от ближайшего населенного пункта корейского сектора ответственности. «Вот, смотрите, карту той местности». Американец указал на монитор компьютера. «Видите, коричневый цвет, это горная порода, зеленый, прерия или состепь. Значит, контейнер упал на гору?» Заинтересованно спросила Ючжин. «Ну, не упал, а приземлился и открылся. Через 3 часа от него ничего не останется. Материал просто испарится, а человек останется на горе. Спасибо за информацию». Улыбка озарила лицо Ючжин. Она повернулась к шоферу и сказала: «Можем ехать обратно». В ее голове появилась мысль, что на всякий случай надо создать себе алиби в чате и среди знакомых. Вдруг проклятый Агдан выберется из этой передряги. Тем более, если ей и вправду покровительствует Гуанин. Когда обнаружат пропажу этой нищенки, сделаю вид, что понятия не имею, что могло произойти, решила она, и села в микроавтобус. Сеул, Синий дворец, кабинет президента. Госпожа президент, к вам просится министр внутренних дел. Пусть войдет. В просторный кабинет буквально влетает подтянутый кореец, и сходу, докладывает. Госпожа президент, случилось неприятное происшествие. Известная вам певица, Пак Юн Ми, или, как ее называют фанаты, Агдан, пропала. Как пропала? Пак Кын Хе вскакивает из-за стола, за которым сидела и просматривала проект нового закона о финансировании вузов. Патруль нашел ее одежду на берегу, около Дайву Бридж. Следы ведут прямо в реку. Там есть другие следы двух пар кроссовок, которые тоже ведут к воде, а потом назад, к набережной. Что, по-вашему, могло произойти? Агдан утопилась, ее пытались спасти, но не смогли. Потом эти люди, очевидно, испугавшись ответственности, сбежали. А камер наблюдения там не было, они вышли из строя за полчаса до этого случая. Как всегда, пробормотала президент. Хорошо, пока прессе ничего не сообщайте. Если журналисты что-нибудь пронюхают, ничего не говорите, сославшись на следственные мероприятия. Вызовите водолазов, пусть прочешут дно. Будет исполнено, госпожа президент. Вытянулся перед женщиной министр. Уже вечером, сидя со своей подругой, Пак Кын Хе попросила ее разложить карты Таро. И что ты хочешь узнать, жива Агдан или нет? А что с ней? Вроде пошла топиться. Да, я не думала, что до такого дойдет. Женщина быстро разложила карты. Так, можешь успокоиться, жива эта певичка. Но, что? Президент вытянула шею и уставилась на карты. Карты говорят, что ее нет в нашем мире, но она жива, растерянно сообщила гадальщица. Не поняла, как такое может быть, и я не знаю, но мои карты никогда не врут. Наша вселенная, планета Земля, рейс Сеул, Сан-Франциско, мерно гудят двигатели Боинга. Пассажиры заняты своими делами, кто ест, кто ведет беседу с попутчиком, кто просто спит. Я лечу по делам бизнеса, у меня встреча с партнерами и клиентами. Кстати, забыл представиться. Меня зовут Юрский Сергей Александрович. У меня русско-южнокорейская фирма по добыче и переработке рыбы. Ну, там, сейнеры всякие, рыбозавод в Пусане и прочее. Я родился в бывшем СССР, и с того времени у меня осталась привычка читать книги. Но не все подряд. Обожаю фантастику, причем, любую. Даже так называемые женские романы читаю. Последнее, что мне понравилось, да и не только мне, это косплей Сергея Юркина некоего Андрея Кощеенко. Вначале я не обращал внимания на эту книгу. Потом прочитал название и усмехнулся. Фамилия героя созвучна моей, по имени, мы тезки. Начал читать. Первые три тома мне понравились, а потом пошла невезуха у героя. Потом, когда были перерывы между появлениями прот, начал читать разные фанфики на этот произведение. Некоторые мне нравились, другие – нет. Правда, есть такие читатели, которые в чате называют фанфики злом, требуют их запретить. Я думаю, что часть из них лицемерит. Просто, сами написать ничего не могут, злятся, поэтому и придумали лозунг. Фанфики – это зло. Я, вот, тоже ничего не могу придумать и написать, не приспособлен сочинять не то, что романы, даже простые рассказы. Не мое это. Ну, если человек что-то может написать новое по известному уже сюжету, почему бы не прочитать его работу? От этого ни автору романа, взятого за основу, и ни другим людям ничего не убавится и не прибавится. В общем, присоединился я к так называемым любителям шкурки. Вот и сейчас слушал аудиокнигу с последней главой. Жаль, пока продолжения не видно. Все читатели ждут, и я подожду. Не впервой. Правда, Кпоп изображен в книжке немного однобоко. Я уже 15 лет живу в Сеуле, и хоть и не фанат, но знаю большую часть группы управляющих ими лейблов. Даже знаком с руководителями SM и Yak Entertainment. Их идолы рекламировали продукцию филиала нашей компании. Правда, ведущих идолов нам ни один лейбл не прислал, но и тех, кто были, хватило, чтобы увеличить продажи нашей продукции на внутреннем рынке Кореи. Смотрите, что это? Голос одной из пассажирок вернул меня к действительности. Я привстал, все смотрели в иллюминаторы правого борта. Пришлось дождаться своей очереди и выглянуть в иллюминатор. То, что я увидал, походило на один из фантастических романов. Параллельно с нашим самолетом летел огромный цилиндр со сферическими концами. На поверхности этого объекта были видны прямоугольные и круглые окна, в которых что-то светилось. НЛО, которое я увидал в иллюминатор самолета. Увидав этот НЛО, Я даже подумал, а если это действительно какие-нибудь космические пираты, которые сейчас нас всех увезут в рабство? Потом улыбнулся таким мыслям. Ну кому я нужен в глубинах космоса? Ведь реально никто из землян ничего там не сможет сделать такого, о чем пишут авторы фантастических романов. Сел в свое кресло, уступив место у иллюминатора следующему пассажиру. Часть пассажиров стала фотографировать этот объект на телефоны, но это, как видно, хозяевам НЛО не понравилось. Внезапно из всех иллюминаторов цилиндра ударил яркий свет, который заполнил весь объем салона нашего самолета. Я зажмурился от яркого свечения, а потом почувствовал, что теряю сознание. Сообщение разных информационных агентств мира. НЛО напало на самолет, летящий из Кореи в США. Самолет, следующий рейсом Сеул, Сан-Франциско, пропал с экранов радаров, над Тихим океаном. В предполагаемое место катастрофы выдвинулись американские ВМС. Свою помощь предложили и другие страны. Официального подтверждения, что замеченный локаторами крупный объект, приблизившийся к рейсовому самолету, повредил аэроплан или сбил его, нет. Хотя то, что НЛО было засечено радарами, официально подтверждается службой управления авиацией США и операторами военных радаров нескольких стран. Русский спутник, пролетавший на высоте 115 километров над местом этого происшествия, сделал снимки, на которых четко виден непонятный цилиндр рядом с рейсовым самолетом. Неизвестна судьба 160 пассажиров пропавшего рейса. Среди них были граждане 15 стран, вне времени и пространства. Это кто трезвонит? Айдушка, ты это? Да, Гуня. Ты такого, Юркина Сергея, знаешь? Да, мой протеже в одной из вселенных. А что, утопился он? Душа ко мне попала, вот смотри, совсем ничего не соображает. Гуани не видала сидящего в пустыне парня, который сидел и хмуро смотрел в одну точку. Что с ним? Лечить его надо. Твой протеже, говоришь, а почему он ко мне попал? Не знаю, наверное, опять у него сбой. Но он у меня в девичьем теле был. Ха-ха, экспериментатор. Наверное, у него кукуха от этого и поехала. Утопился. А тело его, спрашивай у других богов. Я тебе верну его душу на лечение. Но мне нужно и тело. Смотреть надо было. Так я тысячерукая, а не тысячеглазая. Дела были в другом мире. Ладно, держи своего Юркина. Перед богиней появилась душа парня, которая не реагировала ни на какие раздражители. Мда, сейчас возись с этим, бурчала Гуанинь. Ее отвлек новый звонок. Кто это? Я, Зевс. Ты чего телами раскидываешься? Это твое? Богиня увидала тело Агдан, лежащее на каменном выступе. Да, мое. Верни тело, и не подумаю. С каких это пор из твоих миров в мои стали зашвыривать все, что попало? Не знаю, я на другие миры отвлеклась, а тут мой эксперимент взял и утопился. Душа перекочевала к Аиду, вот она, а тело, значит, попало к тебе. Значит так, Гуня, я не верну тебе тело, пока я хочу посмотреть, что оно может. Но душу со своих миров я в него вставить не могу. Сама же знаешь правила, будь они неладны. Давай так, ты мне подкинь душу, чтобы я ее вставил в тело. Я немного поиграю, ну, просто посмотрю, что тело будет делать, зачем его сюда закинуло. Потом верну тебе и тело, и душу. Идет? Согласна. Все равно, мне надо этого супчика вылечить, что-то его переклинило. Богиня указала на неподвижно сидевшего на песке и не реагирующего ни на что Юркина. Так, кого ты мне пришлешь? Поинтересовался Зевс. О, пока я болтала с тобой, целых 160 душ прилетело. Так, ха-ха, вот тебе, бери, Гуня, ты чего, это же душа мужика. Ну, у меня ведь так и было, тело девчонки уже привычно к мужскому уму. Мда, ладно, запихну я эту душу в тело. Правда, тут разница в возрасте большая. Ничего, зато интересно будет. Хи-хи, посмотрим. Глава 2, живее всех живых. Сергей Александрович Юрский, почему так холодно и жестко? С трудом открываю глаза, приподнимаюсь. Так, я на камне. Чего? Какой камень? Я же на самолете летел в этот, как его, сам сосиска, тьфу ты, в Сан-Франциско. Потом появился этот НЛО, и все. Дальше я ничего не помню. Хорошо еще, что как меня зовут и кто я такой, не забыл. Ладно, черт с ней, с прохладой, глаза опять слипаются. Странный сон. Я поднимаюсь, оглядываюсь. Стою в какой-то комнате. Открывается дверь, входит мужик, под 2 метра рост. Борода в завитушках, на черепушке такие же крендельки из волос, одет в какую-то не то простынь, не то тогу. Здрасте, говорю этому типу, Он глядит на меня, как на букашку, а потом говорит: «Значит так, смертный, ты мертв. Самолет полностью сгорел вместе с пассажирами. Теперь твоя душа, временно, принадлежит мне. Потом я тебя верну владелице твоего мира, и она тебе скажет, что делать дальше». «Это что, меня не спросили, и в лизинг сдали? Я что вам, игрушка?» «Молчать», — орет этот детина. «Здесь командую я. Будешь много выступать, испепелю. А чтобы ты понял, что ты червь, получай». Мое тело застыло столбом, и стало так больно, причем больше всех заболели мозги. Я не мог ничего контролировать, сознание мое никак не отключалось, хотя боль была неимоверная, шедшая как бы изнутри каждой клетки моего тела. Сколько продолжалась эта пытка, я не знаю, но когда меня отпустило, я согласен был на любые условия незнакомца, лишь бы больше не испытывать то, через что я только что прошел. «Надеюсь, смертный, что ты все осознал», — рычит этот двухметровый мерзавец. Я часто-часто киваю головой. «А что мне делать?» «Значит, так, у меня есть для тебя тело. То, что ты сейчас видишь, это иллюзия. От тебя осталась только душа. Я запихну ее в имеющийся у меня телесный экземпляр. Твоя задача — выжить в тех условиях, в которых ты очнешься. А если я не смогу, лепечу, боясь нового наказания. Ну, тогда просто ты исчезнешь из канвы мироздания», — обнадежил меня тип в простыне. «А я могу отказаться от...» «Нет, или работа, или мгновенное испарение души, причем, без возможности ее восстановления». «Ладно, тогда, согласен, но учти, запомни, теперь ты не Сергей Александрович Юрский, а Пак Юн Ми, что-то знакомое». Но пока действие наказания не прошло, мозги и тело еще ломит, поэтому не могу сообразить, где я слышал это имя. «У тебя будут некоторые способности реципиента, которому принадлежало это тело, только они будут включаться постепенно. Понял?» «Да». «Ну, раз понял, то вперед». Я проваливаюсь в темноту, неизвестно где и когда. Просыпаюсь с тяжелой головой. Что за фигня мне принялась? Открываю глаза. Надо мной сероватое небо с кучей звезд, хотя они уже начинают меркнуть. Наверное, скоро и наступит утро. А где это я? Приподнимаю голову, двигаю рукой. Стоп, мои глаза сосредоточились на пальцах рук. Чего это? Я еще сплю или... Пальцы на руке не мои, тонкие и длинные, как у женщины. А главное, на ногтях у меня маникюр. Тут встряхиваю головой, пытаясь прогнать наваждение, но становится еще хуже. Сверху падают мне прямо на нос белые локоны. Застываю, ничего не понимаю. Решил сесть на пятую точку. Сел, рассматриваю руки. Да, точно, они не мои. Тут вспоминаю об НЛО. Значит, это дело рук зеленых человечков, и сон мой, отголосок настоящих событий. Опускаю руки, встаю во весь рост, смотрю вниз. В глаза бросаются два упругих холма, с весело торчащими сосками. И тут до меня доходит. Проклятые инопланетяне превратили меня в особу противоположного пола. Минут пять пялюсь на довольно большую грудь, в глазах слезы, а изо рта доносятся женские всхлипы. Но тут в мозг ударяет мысль: а ведь я теперь прямо как этот Юркин из шкурки. Вот так попал, и что мне теперь делать? Тут на ум приходит, что тип в тоге назвал меня Пак Юн Ми. Выходит, что я Агдан из романа. Но этого не может быть. Не может придуманный роман быть правдой. Или может? Прохладное дуновение ветерка заставляет меня поежиться и поднять глаза. Где это я? Стою на каменном карнизе. От него уходит в две стороны каменная тропа. Внизу, метрах в шести от меня, расстилается равнина, заросшая травой какого-то нереального фиолетово-желтого цвета. В некоторых местах, идущие до горизонта долины, кучками стоят странные деревья с корой красного цвета. Пока не рассвело, еще над увиденным мной пейзажем царит серая дымка, какой-то нереальный пейзаж. И чем мне заняться? Ага, давай, я себя хорошенько рассмотрю. Стоп, а я ведь гол, как сокол. Вернее, голая я. Хотя, вот ноги у меня довольно хороши. Ощупываю задницу. Мда, очевидно, тело когда-то было больших габаритов, а потом резко сбросило вес. И где мне увидеть свое лицо? Заметил, что кожа у меня отдает небольшой желтизной, но не такой, как у корейцев, которых я видал в Сеуле и Пусане. В принципе, можно считать, что я белокожий. Интересно, меня никто не видит? Вроде, вокруг пустота и спокойствие. Ладно, омочим камни нового мира. Тьфу ты, а вот стоя этого делать не надо. Забыл, что я теперь девица. Все ноги обоссал. Мда, надо будет потом потренироваться. Пока составим план действий. Итак, первое, надо слезть с этого каменного уступа, пока не простудился. Второе, желательно поесть, а то в желудке уже урчит. Третье, определим стороны света, как взойдет солнце, а потом потопаем куда-нибудь. Может, здесь есть люди? Стоп, я же голый, а тут еще и какие-нибудь звери могут быть. И где мое охотничье ружье? Придется забыть о том, что было раньше. Итак, что имеем в плюсе? Молодое тело, шикарное зрение, даже в предрассветный период хорошо вижу и цвета, и все остальное. А что в минусе? Тело девичье, хочет есть, одежды никакой. Где я нахожусь, не знаю. Хорошо еще, что температура воздуха явно выше 15 градусов, иначе я бы уже дрожал от холода. Значит, как взойдет солнце, будет еще теплее. Стоп, а почему я не истерю, как тот же Юркин и другие подобные герои? Ведь проклятые инопланетяне превратили меня в бабу. И у меня будут месячные, и рожать детей я смогу. А вот этого не надо, секс не для нас. Хотя, что я смогу сделать, если на меня нападет какой-нибудь маньяк в мужском обличье? Ничего. Хорошо еще, что тут никого нет. Гляжу вниз, а там трава, а она в высоту, наверное, метра три, заволновалась, и оттуда выглянуло какое-то животное. Увидев меня, оно открыло огромную пасть и клацнуло зубами. Жуть. Скорее всего, это абразина, похожая на смесь волка и крокодила, не может забраться на тот уступ, где я сижу. И слава богу, нет, вниз я не спущусь. Придется босиком пройти по гребню горы, он постепенно снижается. Пошел. Как хорошо быть молодым. Двигаюсь легко и быстро. Кстати, а сколько мне лет? Пока лица не увижу, сказать не смогу. Если судить по тому, что я читал, Пак Юн Ми должна быть еще несовершеннолетней. Но как на самом деле, пока не ясно. Шел полчаса, устал, заболели ступни. Сижу, оглядываюсь, вниз не смотрю, хотя краем глаза вижу, что в траве, параллельно мне, двигаются уже три абразины. То одна, то другая поднимает вверх свою крокодилью морду и принюхивается. Солнце появилось из-за горизонта прямо передо мной. Значит, я иду прямо на местный восток. Уже двигаюсь часа три. Интересно, много ли я прошел? Двигаюсь медленно, босиком по камням не очень-то и походишь. А вот и спуск. Мама. Три абразины рванули в мою сторону, как только я оказался на уровне травы. Быстро бегут, заразы. Мчусь со всех ног, но они меня догоняют. Не заметил ямки, оступился. Это конец. Только и успел подумать, как почувствовал, что куда-то лечу. Оказалось, что тут скрытый растениями, довольно глубокий овраг. Вот в него я и свалился. Бам. Боли не чувствую. Стукнулся обо что-то твердое. Вскакиваю, и на мгновение застываю. Передо мной стоит машина, причем, практически новая. Только шины у нее пробиты. Слышу вой, абразины уже на краю оврага. Сейчас спускаться начнут. Дверь автомобиля, а это был джип, легко открылась, и я юркнул внутрь. Вовремя. Прямо перед мордой самой быстрой абразины удалось захлопнуть дверь, но от этого легче не стало. Эти звери начали с разбегу бить в борта машины. С ужасом увидал, что своими тупыми головами они вмяли металл внутрь салона. От очередного удара открылся бардачок, а из него выпала ракетница. Дрожа от страха, хватаю оружие, смотрю, заряжено оно или нет. В это время раздается треск ломающегося триплекса стекла, и прямо передо мной раскрывается пасть с большим количеством кривых игольчатых зубов. Визжа от страха, дрожащей рукой целю ствол ракетницы прямо в пасти, нажимаю на курок. Очнулся я от несусветной жары. Содрогнулся от вони, которая шла из пасти зверя. Он был мертв. Прислушался. Вроде никого рядом с машиной нет. Еле выбрался из автомобиля. Обхожу его. У убитого мной зверя сожжено горло, нет всей задней части. Фактически, только голова и небольшая часть тела, точащая в стекле джипа. Вокруг вся земля полита спекшейся кровью. Неужели я смог ракетницей уничтожить такую тушу? Сомневаюсь. Так и есть. Очевидно, собратья этого зверя, как только поняли, что он мертв, решили позавтракать павшим товарищем. Зачем биться головой о металл, когда можно без проблем съесть бывшего соратника? Очевидно, они насытились этой тушей и, пожелав мне счастливого пути, убежали в свои прерии. Так, теперь надо заняться поиском чего-нибудь полезного. Опять забрался в машину, посмотреть, может, там чего нужного есть для одинокой голой девушки. Обнаружил шорты, носки в целлофане и длинный лоскут материи. Примерил. Вроде, размер вещей мне подходит. Нарядился, материю повязал на грудь. Когда доберусь до людей, придется для моих молочных желез лифчик покупать. Вот не было печали. Так, еды внутри нет. А откуда тут взялся этот джип? Ага, вроде вижу колею. Иду по ней. Ясно. Тут спуск с равнины и автомобиль заехал во враг именно с этой стороны. А где водитель? Не мог же он испариться. Искал, наверное, полчаса. Обнаружил обглоданный скелет человека. Рядом с ним лежали револьвер и нож. В барабане огнестрела патронов не было. Пришлось взять только нож. Уже хотел уйти, когда в глаза попало что блестящее, точащее в листве одного куста. Полез туда. Ура! Это оказалась полная водой металлическая фляга. Припал к ее горлышку, выпил почти половину имеющегося там запаса. Жаль, еды не нашел. Тут на кустах есть какие-то ягоды, но я не стал экспериментировать. Вдруг отравлюсь. Здесь явно не земля. Тех зверюк, которые тут на меня напали, нет в списке земных хищников. Это я точно знаю, сам охотник. Слишком они большие, примерно со слона ростом. А ведь я был на сафари в Африке, видал там и гиены волков и собак диких. Ни у одного земного хищника нет таких кривых игольчатых зубов. Ладно, пойдем потихоньку. Стоп, зеркала. На джипе было два зеркала бокового вида, одно из которых разбилось. Внутри салона не было никаких зеркал над креслом шофера. Придется оторвать второе зеркальце бокового вида, которое осталось целым. Эту операцию я проделал довольно легко. Нужный мне предмет держался на тонком пластиковом штыре. Наконец-то я посмотрю, как я теперь выгляжу. Зажмурил глаза, поднес к лицу зеркало, открыл вначале один глаз, а потом второй. Так, не понял, я что, попал в тело азиатки? Хотя, мне же сказали, что я теперь Пак Юн Ми, то есть, кореянка, точно. Черты лица, вроде бы, мне знакомы. Я точно где-то видал его. Ладно, потом подумаю. Вылез из оврага, решил двигаться по колее, оставленной колесами джипа. Встреча с обитателями нового мира. Черт, какая жара. Иду уже довольно долго. Выпил всю воду из фляги. Пора передохнуть, а то и солнечный удар можно получить на такой жаре. Кожа на открытых частях тела уже покраснела. Так и ожог можно схлопотать. Вот какая-то пещерка с тенью. Вроде тут никого нет. Осторожно заходим внутрь. Так и есть. Ляжем, отдохнем в тенечке. Просыпаюсь от того, что кто-то меня осторожно тычет в плечо чем-то твердым. Животные так не делают. Да и явственно ощущаю холод металла. Решаю не двигаться. Слушай. Чу. По-моему, она дохлая. Голос явно девичий. Стоп. Она по-корейски говорит. Я, живя в Сеуле, понимал этот язык с пятой на десятое, а тут, вдруг все мне понятно. Наверное, это проделки инопланетян. Раз они меня сунули в тело азиатки, значит, я их язык должен понимать. Вот, корейский точно уже знаю. Лиса, попробуй еще, говорит второй девичий голос. Очевидно, это неизвестная мне Чу. Но я тыкала в нее автоматом, а она даже не шелохнулась. Жалуется первый голос. Отойди, сейчас пальну, сразу вскочит. Не стреляйте. Подскакиваю и поворачиваюсь к незнакомкам лицом. Ага, а я ведь это произнес по-корейски, причем так, как это говорят настоящие жители этой страны. Хотя, я ведь Пак Юн Ми. О, сработало. Радуется черноволосая кореянка с губами в виде сердечка. Вторая девчонка на кореянку не похожа, но видно, что тоже азиатка. Она одета в военную форму, на голове у нее берет с какой-то блимбой. В руках автоматическая винтовка. Я приглядываюсь к непонятной азиатке и начинаю понимать, что ее я точно знаю. Ну да, это ведь Манабан из Блэкпинка. Я был на их концерте в 2018 году, сидел прямо перед сценой. Да и вторая девчонка опознана, это ведь Джису из той же группы. Лиса, позывной Пок-Пак, Джису, позывной Чу. У кореянки на боку висит пистолет в кобуре, а рядом на ремне прикреплена рация. Не помню, чтобы в земном Блэйпинке кто-нибудь кроме Лисы когда-либо носил оружие, да и она с ним бегала на каком-то шоу. Ты кто? Джису, наверное, она главная в этой двойке, всматривается в меня и ждет ответа. Неожиданно для самого себя, вытягиваю руки по швам и четко докладываю. Пак Юн Ми, псевдоним Агдан, Санкса дивизии «Голубые драконы». И тут меня осенило. Я понял, на кого похож. Ведь все писали в земном чате на литературном сайте, что автор использовал для Пак Юн Ми внешний вид идолочиненный Ствайс. Но тогда выходит, что теперь я вместо Юркина, но не на параллельной земле, а черт знает где. Стоп, но я не умею играть на и музыкальных инструментах, да и никогда не придумывал никаких мелодий. Вот это попал. Прямо в книгу. Или не туда, а в реальный мир другой вселенной. Главное, что имя Пак Юн Ми я произнес так, как будто с ним родился и жил. Что происходит? Мне кто-нибудь объяснит. Между тем девчонки переглянулись, а затем вызвали по рации еще какого-то Чонхана. Через 5 минут подъехал переделанный джип, из которого вылезли 2 девчонки и высокий парень. Все были при оружии, с рациями. Чонхан, позывной весельчак, что у тебя, Чу? Поинтересовался он у Джису. Вот, целая Сангса из той Кореи. Говорит, что ее позывной Агдан. Нет, Джису, это не позывной, а сценическое имя. Я вообще-то айдол. Указываю девчонке на ошибку. А откуда ты меня знаешь? Я тебя никогда в Новом Сеуле не видала. Удивляется Чу. Я и Монобан знаю, правда, как и тебя, заочно. Добиваю я кореянку и вызываю удивление у Тэки. Стоп, обыщите ее. Может, это шпион северокорейцев? Хмурит брови Чонхан. Что-то она слишком молодая для Сангсы. Ну да, меня призвали в армию несовершеннолетней. Так не бывает. Жестко отвечает мне Чонхан. 2 незнакомые девчонки, приехавшие вместе с ним, наставляют на меня автоматы. Да нет ничего у меня кроме ножа и вот этой фляги. Показываю свои трофеи местным. Это фляга Ким Сон У, кричит одна из автоматчиц. Только у него была такая в нашем батальоне. Я ее подобрала во враге, вместе с ножом. Там и револьвер был, и ракетница в машине, а вашего товарища съели звери. Свяжите ей руки, она поедет с нами, распоряжается Чонхан. И вот, через час подъезжаем, подъехали к оврагу. Меня тащит вниз, показываю на джип. Голова и верхняя часть тела местного хищника осталась на мое счастье на месте, никто из зверья их не тронул. Показал и скелет, но мне руки не развязали. Правда, напоили водой и дали съесть какой-то бутерброд. Едем в лагерь этих вояк. Как я понял из разговоров девчонок, мне просто повезло, что я встретил их патруль. Потом уже выяснилось, что я прошел по жаре почти 30 километров. Но ведь я не знал, что навстречу мне двигался отряд Чонхана, а впереди него ехал разведчик на джипе. Ну тот, скелет которого я нашел во враге, если бы не это, то до ближайшего города, а это был новый Кванджу, мне пришлось бы топать 10 дней. За это время или я бы умер с голоду, или меня сожрали бы местные звери. Вот, сижу со связанными руками между 2 девчонок на заднем сидении. Чонхан передал по рации мои данные в лагерь. Ехать нам 3 часа. Джип оснащен пулеметом, хотя, как мне казалось, это излишняя предосторожность. Но потом мое мнение поменялось. Примерно на половине пути до лагеря отряда Чонхана на нас напало 2 огромных, смахивающих на тираннозавров, животных. Бегали они быстро, да и зубы у них были сантиметров по 20, острые, как бритвы. Они выскочили на перерез машине, и если бы не реакция девчонки, сидевшей за рулем, эти махины просто бы снесли своими тушами автомобиль. 10 минут гнались за нами эти монстры. Чонхан поливал их дождем из пуль до тех пор, пока ствол на пулемете не перегрелся. Слава богу, что монстры отстали, и мы оторвались от этих чудовищ. Глава 3. Неделя безделья. Допрос. Подъезжаем к лагерю. Мда. Нас встречает настоящее пулеметное гнездо с торчащим из-за мешков стволом крупняка. Вокруг лагеря земляная насыпь высотой 3 метра. Перед ней 3 ряда колючей проволоки. Может и мины там зарыты, не знаю. Все это средневековое убранство придумано исключительно от милых местных зверушек. У моих спутников хмурый охранник в бронежилете и каске проверяет какие-то карточки. Это пленная, указывает на меня Чонхан. Охранник кивает головой, и меня пропускают внутрь лагеря вслед за девчонками. Но руки пока у меня связаны, затекли, и вместе, где проходит веревка, кожа немного щиплет. Наверное, останутся красные полосы. За насыпью вижу небольшую площадку, затем идут несколько больших военных палаток. Отдельно расположена цистерна, на которой написано латинскими буквами «Петрол». В другой стороне стоит что-то типа водокачки с ветряком на высокой мачте. Глухо тарахтит около одной из палаток генератор. Мне развязывают руки, и под конвоем 2 девиц отправляют в одну из палаток. Так и есть, на руках четко видны красные полосы, наверное, эти раны будут долго саднить. Вначале меня подводит к палатке с красным крестом. Там, охая-яхая, санитарка, которой на вид 20 лет, наносит мне на раны какую-то мазь, перевязывает мне запястья бинтами, которые укрепляет скотчем. Вы ее кормили? Обращается она к конвойным. Сейчас отведем в столовую. В большой палатке раскрыт длинный стол. Меня сажают за него, а потом приносят в пластиковых контейнерах вареный рис, кимчи и политое острым соусом мясо. Запивать все предлагают ягодным морсом. Набрасываюсь на еду, желудок давно уже выводит рулады, говорящие о том, что надо перекусить. Наелся так, что трудно встать со стула. Конвойные мне помогают и ведут в соседнюю палатку. Господин майор, вот, привели неизвестную. Найдена в квадрате 42, а это фотографии места гибели нашего разведчика, докладывает одна из конвоировавших меня девиц. Вижу, что за низким столом сидит мужчина корейской наружности, в военной форме, без знаков различия. Взгляд у него цепкий и тяжелый. Она по-корейски понимает? Спрашивает майор, внимательно рассматривая мое лицо. Да, господин майор, ладно, посадите ее на этот стул, приказывает он конвойным. Так, никогда в своей жизни даже в полиции не был, только кино смотрел, где допрашивают подозреваемых. Как видно, придется контролировать все, что говорю, если, конечно, мне удастся это сделать. Как тебя зовут? Пак Юн Ми, господин майор. Вскакиваю, руки по швам. Служила в дивизии «Голубые драконы», звание «Санкса». Не может такого быть. Тебе на вид лет 16. Таких в армию не берут. Извините, господин майор, можно, я все расскажу, как и зачем меня призвали в армию? Ну, давай, послушаем. Вкратце рассказываю историю, описанную в шкурке. Может, на местной земле все было у Юркина так, как и писал автор. Опускаю некоторые моменты, например, не говорю, что знаю несколько языков. Вдруг здесь это опасно? И так уже меня шпионкой обозвали. Вон, Юркина дезертиром обозвали в книге. И в тюрьму запихнули, так что, о некоторых фактах биографии Агдан помолчим в тряпочку. Майор недоверчиво качает головой. Айдол, говоришь, марш написала для морпихов. Ладно, проверим. В каком агентстве ты работала? Fun Entertainment, господин майор. У Сан Хёна, как он? Неожиданно спрашивает военный. Он что, его знает? Черт, но ведь в книге Сан Хён умер. И что мне теперь отвечать? Ладно, без паники, будем гнуть свою версию. Сан Джаним скончался, я даже хотела написать музыку к его похоронам, но не успела. Майор смотрит на меня с подозрением, потом начинает спрашивать о том, как я попал с Земли на планету Новые Дали. Аво, ну и занесло меня, говорю, что не знаю. Значит, ты очнулась голой, на какой-то горе, констатирует майор, киваю головой. Дальше, описываю, что со мной было до встречи с патрулем. Ладно, пока тебя посадим под арест, решает военный. Проверим, что ты за птица. Предупреждаю, проверка может продлиться неделю. Все это время к тебе будет приставлен конвой. Молча киваю головой. Главное, морить голодом меня никто не собирается. Но у меня последний вопрос. Ты утверждаешь, что была айдолом. Киваю головой. Можешь что-нибудь сыграть на гитаре? Вот этого я и боялся. Сам дурак. Недалеко от героя шкурки ушел. Язык мой, враг мой. Чего я разорался перед патрульными, что я айдол. Ладно. Теперь поздно, хотя, не все айдолы, господин майор, умеют играть на музыкальных инструментах. Делаю попытку отмазаться от бренчания на гитаре. Я ведь и вправду не умею. Вот, у меня записано, ты сама сказала, что играла на синтезаторе. Тычет пальцем в свои бумаги майор. Значит, играть умеешь. Но синтезатор, клавишный инструмент, а гитара, струнный. Делаю последнюю попытку. Играй, а то прикажу вывести за лагерь и расстрелять. Как обманщицу и шпионку, рычит вояка. Он что, серьезно, тут детей тоже к стенке ставит? Смотрю ему в лицо. Может, играет в плохого полицейского, как в фильмах, но нет, не похоже. Со вдохом беру гитару. Неожиданно, руки начинают действовать самостоятельно. Они хватают гитару, прижимают ее к телу, и затем пальцы выводят мелодию, которую я точно слышал или по телевизору, или в интернете. https://www.youtube.com/watch-wait-clip-3-mute-1-pa. Турецкий марш на гитаре. Когда музыка прекратилась, майор спрашивает. А что ты играла? Сама придумала? Я такой музыки никогда не слыхал. Киваю головой. Ладно, Пак Юн Ми, тебя конвойные отведут на место. Привели меня девчонки к какому-то деревянному коробку, который я не заметил из-за палаток. Похож снаружи на сортир, какой бывает в глухих деревнях. Правда, доски, из которых был сделан этот домик, вызывали уважение своей толщиной. Даже ногой такие не выбьешь, если захочешь убежать. Но мне бежать некуда. Место внутри было только сидячее. Закрыли конвойные двери на засов, и еще и замок висячий присобачили. Около места моего заточения, На мешках устроилась одна из конвойных. Они менялись каждые 4 часа. Хорошо, дерево жару внутрь не пропускает. Вот я сижу и думаю, что же такого сыграли руки на этой долбанной гитаре. Но нет, где я и где музыка? Ничего на ум не приходит. Ладно, делать нечего, поспим. Радиопереговоры, лагерь, новый Кванджу. Штаб, это 5-й отряд. А, майор, ну как дела? У нас погиб разведчик. Северяне? Нет, ими тут вообще не пахнет. Звери постарались. Жаль парня, хороший был следопыт. Главное, что на вашем направлении нет противника. У нас новость. Патруль задержал девчонку. Сейчас передам все данные. Да, пришло на наш компьютер. Так, Пак Юн Ми, 16 лет, Сангса. Да, она утверждает, что служила в дивизии «Голубые драконы». Якобы, ее послали туда в награду за написанный марш, с помощью которого наши победили американцев на военных играх. По-моему, врет. Хотя играть на гитаре она умеет, проверял. Надо было попросить спеть. Не догадался, господин полковник. Ничего. А насчет марша я что-то слышал, когда еще был на земле. Может, это Пак просто знает этот случай и вешает нам рамен на уши? Надо связаться с Новым Сеулом. Я лично знаю Сан Хёна, руководителя одного из лейблов. Надо у него узнать, у него был такой айдол или нет, он будет помнить. Кстати, передайте ему, что его женушка почти обанкротила Fun Entertainment, как уверяет Юн Ми. Поэтому он избежал с земли, что не смог противостоять ей и ее родственникам. Он мне сам рассказывал, как устроил себе похороны. Это Юн Ми утверждает, что хотела в знак почтения к Сан Хёну написать музыку, когда объявили о его смерти. Ладно, майор, дня через 2 я сам поеду в Новый Сеул. Посещу нашего общего друга, там и спрошу об этой Юн Ми. Я только не понимаю, как она очутилась на этой горе. Ведь все, кто сюда попадает, высаживаются на базе Юго-Восточная Азия. Не могу сказать, хотя у наших американских друзей могут быть другие программы доставки людей, помимо баз. Они нам этого не скажут, майор. Конец связи. Пора в цивилизацию. Неделю меня выводили из моей камеры только для того, чтобы покормить и дать облегчиться от скуки. Решил заговорить с девчонками, охранявшими меня. Узнал кое-что об этом мире. Оказывается, сутки здесь длятся 30 часов, причем в последнем не 60 минут, а 72. Зимы тут практически нет, есть только дождливый сезон, который длится 3 месяца, а остальное время года жара, да такая, что в середине дня в городах и поселках никто не работает, ждут вечера. Кстати, тут вся найденная суша поделена на сектора, между которыми идут зоны ничейных территорий, но все секторы расположены приблизительно так, как страны на Земле. Поэтому юг тут соседствует с Северной Кореей и Японией, которая расположена на большом острове, в заливе. Следующий остров, который находится уже дальше Японии в океане, Филиппины. В общем, сам континент абсолютно не похож на Евразию, живет сейчас на нем около 100 миллионов человек, которые прибыли с Земли. Я поинтересовался, нельзя ли вернуться обратно, на что мне с сожалением ответили, что такой возможности нет, хотя между планетами поддерживает радиоканал. Спросил, есть ли тут мегаполисы. Нет, просветили меня девчонки. Например, в местном Сеуле всего 3 миллиона жителей. Пища здесь здоровая и недорогая. Войн не бывает, так как есть еще много неосвоенных территорий. Но надо быть начеку, есть банды, которые нападают на колонны с новоприбывшими с земли людьми, грабят их, пока те не доехали до национального анклава. Пока тут нет ни железных, ни автомобильных дорог, хотя некоторые территориальные единицы уже начали строительство автострад. Например, Южная Корея построила автобан между местными Сеулом и Пусаном, который тут тоже стоит на берегу океана. Главная опасность на дикой природе – звери. Здесь они очень крупные, агрессивные и опасные. Много змей, и все они имеют яд, смертельный для любого человека. Пока противоядия от этого нет, поэтому большая часть аборигенов щеголяют в высоких ботинках или сапогах. Оружие тут носят все, даже школьники. Это просто необходимость. Но вот применять его можно только против бандитов или зверей. Если вздумаешь пальнуть в пылу споров кого-нибудь в городе или поселке, тебя просто убьют. Каждый территориальный сектор имеет свою валюту, золотые монеты, похожие на игральные карты, пластиковые купюры. На всех обжитых территориях действует только один банк, который подчиняется руководству баз. А это американцы, инфляция отсутствует, цены стабильные. Треть девчонок, которые есть в лагере, просто отбывают месячное дежурство. Это обязанность каждого гражданина Новый Юг. Поэтому, скоро эти рекруты отправятся домой. В лагерь прибудет конвой, который привезет людей, чья очередь подошла отбывать воинскую повинность, ведь тут ни у кого нет армии, все население обязано защищать само себя. Хотя имеются в каждом анклаве и профессиональные военные отряды, но их мало, да и вооружены они стрелковым оружием. Телефоны можно использовать только в городах, а так в ходу рации. Авиация и транспорт частные. Самолетов, а это в основном Cessna, крайне мало, зато практически у каждой семьи есть машина, приспособленная к передвижению по бездорожью. Прошла неделя, и вот, меня вывели из камеры, и повели к майору, он встретил заключенную доброжелательно. Пак Юнми, а может тебя лучше называть Агдан, как желает господин майор. Проверка закончилась. С тебя снято подозрение в шпионаже. Теперь ты отправишься вместе с закончившими дежурство гражданами в Новый Сеул. Там тебя ждет сюрприз. Мужчина хитро подмигнул мне, а потом продолжил. Вот тебе временное удостоверение. Еще тебе предстоит по программе кредит получить оружие, пистолет Дайву. Цена этого ствола – 90 золотых или 900 обычных вон. Я беспомощно уставился на майора. Где я возьму деньги? Тот, очевидно, прочел мои мысли, отразившиеся на лице. Он улыбнулся и сказал, так как ты попала на планету без средств к существованию, тебе, как неимущий, выделяется 2000 вон в купюрах Центрального банка. На руки тебе выдадут 1000, так как 100 вон требуется на дорогу отсюда в Сеул. Их ты получишь в городе, когда будешь менять временное удостоверение на постоянное. А пистолет я тебе сейчас дам. К нему идут 2 полных магазина, кобура и ремень. Майор порылся в ящике, который стоял за его стулом, а потом протянул мне все перечисленное. «Надеюсь, стрелять тебя научили, Санкса». «Так точно, господин майор. Пистолет, который дал мне майор, Дайву ДП-51. А опробовать его где? Тебя проведет дежурная по лагерю. Через час придет конвой, на нем и отправишься с остальными ребятами». «Спасибо, господин майор. Иди уже, Санкса, и возьми в складской палатке форму и ботинки». Ну, и все остальное. Хватит гулять в шортах и носках, дежурная, а это была Джису, побегала вместе со мной. Мне достались хорошие, крепкие ботинки местного производства, полувоенная форма, комбинезон, 2 лифчика. Оказалось, что у меня 2 номер груди, женские трусики в количестве 3 штук и прокладки. Мда, а ведь хоть мне 16, как говорят, лет, пока, тьфу-тьфу, месячных у меня не было, и это хорошо. Надо будет потренироваться устанавливать эти прокладки, а то пока ничего не получается, мне помогли их отправить на положенное место Джису и работница склада. Затем я попал на стрельбище. Вот тут все, кто там в этот момент находились, сильно удивились, когда я опустошил весь магазин пистолета с 20 метров, и пуля их было 11, попали точно в центр мишени. Откуда такая снайперша? Поинтересовался у Джису лейтенант, дежуривший на стрельбище, да и другие девчонки и ребята, а их тут было человек 10, удивленно разглядывали результаты моей стрельбы. Санкса Пак Юнми стрельбу завершила. С улыбкой ответил я лейтенанту. Он ведь не знает, что и Пак могла прилично стрелять, если судить по шкурке, и я имею большую практику в использовании огнестрельного оружия. А это тебя нашли во время патрулирования, вспоминает военный. Говорят, что ты из голубых драконов, так ведь? Да. Давай проверим, кто из нас двоих лучше стреляет, а каков приз за выигрыш. Люблю такие споры. Скажем, проиграю, я тебе дам новые патроны для обоих магазинов к твоему пистолету. А если я выиграю, тогда поцелую тебя в губы 3 раза. Хитро смотрит этот вояка. Вот ведь выискался целовальщик на мою голову. Но и патроны нужны. Мне никто их без денег больше не даст. Штука стоит, как мне сказали, 2 воны. Ладно, придется согласиться. Когда прибыл конвой, я сидел перед одной из палаток и запихивал выигранные патроны в обоймы. Лейтенант проиграл, он 2 раза всадил пули в 9, наверное, переволновался, представляя, как будет целовать несовершеннолетнюю девчонку. Кстати, в отличие от корейцев земли моего и параллельного мира, местные корейцы вообще не соблюдали традиции поклонов, и парни тут не ходили отдельно от девиц. Как видно, местная обстановка не позволяет заниматься ненужными выкрутасами. Хотя, нельзя сказать, что эти странности корейцев здесь полностью исчезли. Юнми, пошли скорее. Смотрю, а этот Джису с Лисой и еще 5 девиц, с рюкзаками за плечами и автоматами, идут на выход из лагеря. «А ты разве не дежурная сегодня?» – удивленно спрашиваю Учу. «Я пересдала дежурство другому рекруту. Теперь мы едем домой, мы уже отслужили положенный срок. Вот оно что. Бегу вместе с демобилизованными к стоящему у выхода из лагеря автобусу. Местное общественное транспортное средство, созданное на основе грузовика. Занимаем места. Мне кажется странным, что тут такие большие она, но Джису успокаивает, говоря, что это бронестекло. Посмотрим, посмотрим. Чувствую, что что-то холодное льется мне за шиворот. Сзади слышно подхихикивание. Да, на этой жаре холод причтен, но, быстро оборачиваюсь, оказывается, Лиса и ее подруга Миньян решили, что кожа у меня слишком горяча, и бросили мне за шиворот кусочки льда. У Лисы сумка-холодильник на аккумуляторах, поэтому добыть лед для нее не проблема. Шутницы испугались моего грозного взгляда, но я неожиданно улыбнулся, разряжая ситуацию. «Макве, ты что, больше не любишь свою Энни?» — гневно вопрошает, упирая руки в бока, Джису. Она обращается к Манабан. «Ты уже успела променять меня, истинную кореянку, на какую-то смазливую Сангсу?» Лиса зависает, а потом пищит. «Нет, как можно, Анни? Я и для тебя спрятала немного льда. И где же он? Уй!» Сделав оскорбленное лицо, Лиса высыпает на голову Джису стакан мелких ледяных кубиков. Все хохочут, а больше всех сама Джису. В это время звучит сигнал, и мы рассаживаемся по местам. Тронулись. Впереди колонны и по бокам движутся бронетранспортеры, вооруженные крупнокалиберными пулеметами. За передним броневиком на дистанции в 20 метров идет первый автобус, следом за ним двигаются еще 6 подобных машин. Вначале ехали по траве, а затем свернули на грунт. Вот пылища поднялась. Хорошо еще, что в автобусе установлен кондиционер, и двери с окнами плотно закрываются. Ехать нам до Нового Сеула 10 дней. Как мне сказали, ночевать будем в специальных местах, фортах. Как попадем на обжитую территорию, будут обычные гостиницы. Интересно, что меня ждет на новом месте. Поживем, увидим. Глава 4. Путь в цивилизацию. День 1. Наша колонна пылила по каким-то псевдодорогам, известным одним шофером и руководству каравана. Как мне шепнула Лиса, все местные национальные анклавы предпочитают для поездок использовать ничейные территории, чтобы внутри собственного сектора не портить природу. Поэтому почти 80% дороги, проходящей через такие зоны, таит в себе опасность встречи с караванами переселенцев другой страны или бандитскими группами, которые в своем большинстве организованы разведками разных секторов. Хотя некоторые территории имеют что-то вроде союзного договора, и встречи их караванов безопасны, а иногда одна колонна помогает другой, если та ведет бой с бандформированиями. Кроме вооруженных групп разных разведок, есть и самостийные бандиты, которые никому не подчиняются, прячутся на северных территориях, покрытых джунглями, и грабят всех подряд. Поэтому все пассажиры держат оружие под рукой, в любую минуту оно может понадобиться. Зверей, как мелких, так и крупных, на этой проезжей части практически нет. Ушли подальше от тарахтящих непонятных чудищ, в которых сидят злобные двуногие, плюющиеся огнем. Но насекомые, присмыкающиеся и еще некоторые виды животных тут представлены в огромном количестве. Поэтому надо быть осторожным, иначе можешь быть покусан и отравлен, а потом твое тело сожрут за сутки местные муравьи и термиты. Теперь я понимаю, что мне просто фантастически повезло во время вояжа по дикой территории. Хотя, может быть, меня прикрывал тот кучерявый в тоге, который приснился во сне. Но надо прояснить некоторые неясности, поэтому обращаюсь к Джису.